Тут скорее ограничением является мораль самого жреца Джашина, серьезно ответил Хидан, начав пояснять этот аспект. Шла вторая минута боя, Хидан выживал как мог, снова Какузу и прочая челядь. Это бесполезно, с легким раздражением в голосе заявил Какузу, спокойно избегая крупных шаров воды, что выплюнула в его сторону Мей, и которые спокойно разбивали деревья на щепки разных размеров. Пока что, все, что вышло при совместной работе Шинобикири и Канахи, это оттеснить Какузу ближе к краю лагеря, при этом потеряв уже десяток шиноби уровня чунинов. Да так не бывает, вырвалось у кого-то из киренинов. Вот это уже чуть интересней, качнул головой Какузу, когда вокруг него появились ледяные зеркала. После чего до утративших прямой зрительный контакт с противником шиноби донеслись звуки разрядов электричества. И они все стали зрителями сцены с раскалывающимися ледяными зеркалами и появившимся чуть в стороне Забузой, одной рукой придерживающим Хаку. Четыре стихии. Да что он за монстр? Тут поморщилась даже Мей. Что тот масочник, что этот их противник были пугающими. Теруми отдавала себе отчет, она была где-то на уровне Каге, может, несколько ниже, но не сильно. Вот только то, что показывали эти двое, это было уже несколько за гранью. Наш бой затягивается, недовольство в голосе констатирующего сей факт Какузу не заметил бы только полный идиот, и Какузу погрузился в землю. Наруто! Воскликнул первым понявший ситуацию Забуза. Вот только к моменту, как самые быстрые достигли места схватки Джинчурики и двух Нукининов, внезапно выяснилось, что один из парочки вообще отказался сражаться с Джинчурики, переключившись на остальных, а второй вяло сражался с Джинчурики, слушая его слова. «Ты вообще знаешь, что затеял ваш лидер? Его настоящий план!» Увещевал тоже далеко не на полную выкладывающийся Наруто. «Судя по твоему тону, ты считаешь, что как раз ты знаешь настоящий план. Так и быть, у тебя есть немного времени. Мне уже хочется услышать, что ты сочинишь», чуть пренебрежительно хмыкнул Какузу. «Судя по твоему голосу, ты и сам не веришь в то, что вам говорит ваш лидер. И несмотря на кучу сомнений в том, что я могу что-то знать, ты все же готов меня выслушать», хмыкнул Наруто, наблюдательность которого после эволюции явно открыла для того новые горизонты, а спайка ее с интуицией позволила тому интуитивно достраивать логические цепочки и делать выводы на основе неполных данных. «Возможно, хоть меня и смущает тот факт, что судя по твоей мимике, ты, будучи юным чунином, искренне считаешь, что можешь знать о идеологии нашего лидера больше, чем я, член этой организации», в голосе чуть ли не читающего юного Узумаки Какузу проскользнула щепотка удивления и даже легкое веселье, хотя, скорее тень веселья. «Да как бы, когда треть моих друзей и знакомых и S-ранговые нукинины, мой названный дедуля, начальник СБ Великой Деревни, а самого меня с детства воспитывали Анбу, в общем, в таких условиях, я действительно научился наиболее ценить именно информацию и доставать ее откуда только возможно». «Логично же», – пожал плечами Узумаки, наблюдая, как через его живот пролетела рука Какузу, впрочем, водяному телу было как-то все равно. «Хаем, да, это объясняет некоторые вещи, и я даже могу согласиться с тобой. Информация действительно важна, пусть и не важнее денег», – притянул свою руку обратно Какузу, с интересом наблюдая, как смыкается жидкость на животе Джинчурики, вновь становясь обычным с виду телом. Ну и игнорируя выкрики своего напарника на фоне, «Не могу с тобой согласиться, как по мне, информация важнее, ведь там может быть не только о людях, но и о техниках, финансах, обо всем. Но да, признаю, что деньги также спокойно войдут в пятерку высших ценностей, наравне с необходимостью в информации, хоть и будут несколько уступать жажде знаний», развел руками, КХМ, рукой, Наруто. Со второй все еще были некоторые технические проблемы и включать ту методом лишь увеня Узумаки не собирался до последнего. Насчет мест я бы поспорил, но тут даже не в пятерку, думаю, они вошли бы в топ-3, хмыкнул Какузу, не удержавшись относительно комментария в сторону его маленькой слабости. «Топ-2 ты хотел сказать», фыркнул Наруто. «Что же, похвальные взгляды на жизнь, так и быть, чисто из уважения к кому-то, почти разделяющему мой взгляд на жизнь, но все же не являющемуся конкурентом, я готов тебя выслушать». В этот раз Какузу, топнув ногой, создал что-то вроде волны из грязи, в которой должен был завязнуть Джинчурики, дабы тот не сбежал. Ведь, Пусть он и обещал того выслушать, но это не значит, что у того должен быть хоть малейший шанс сбежать. Вот только, когда перед валом грязи выросли невысокие, но толстые деревья, чьи корни не дали земле под ними и дальше расплыться, глаз у Какузу дернулся из-за не самых приятных воспоминаний. Чуть в стороне, Хидан. Ай, бя, это больно, чертовски больно. Вы оба заработали на мгновенную кару. Одним махом косы снес головы двух джонинов Кирихидан, после чего начал выдергивать из себя клинки обоих нападавших, заставляя даже несколько отшатнуться чунинов, наблюдающих за схваткой. С пробитым сердцем и легкими Хидан лишь вместе со словами выплюнул немало крови, но и не думал умирать. Это напрягало еще и тем, что в отличие от того же клана Хазуки, его раны не затягивались, шли рябью или еще что. Нет, те оставались на месте, и любому шиноби, даже только-только выпустившемуся из академии, было понятно, что Хидан должен был умереть. Но нет, тот разговаривал и двигался, даже и не думая умирать, разве что ругаться начал. А еще из своей же крови уже начертил на земле треугольник в круге, несмотря на ругань, внимательно и оценивающе осматривая ряды противников. Пусть лидеры восстания и запретили всем, ниже ранга джонин, сближаться с этими двумя аномалиями, но Хидан и по чунинам скользнул взглядом. Ведь не сближаться не значит не атаковать. А если вся эта толпа хотя бы просто швырнет в него кунай, вытаскивать те он задолбается. Да и снова становиться похожим на ежа ему не хотелось. Оценив свою диспозицию, Хидан как-то грустно вздохнул и рванул в строй врага. Бессмертие отнюдь не равнялось неуязвимости, так что порвать его на куски вполне могли. В толпе он тоже гарантированно получит раны, но это его не страшило, ведь одного массового дзюзуна Хидана было бы достаточно, того самого дзюцу, которого не применишь в толпе союзников против всего лишь одного врага. Да, Хидан был не столь эффектен и не оставлял столь подавляющие чувства после себя, как его напарник, хоть и давил на психику своим бессмертием, и отлично понимал это, несмотря на несколько заносчивый характер. Несколько позже, Наруто и Какузу. Таким образом, ты хочешь сказать, что настоящий план – это просто массовая, сверхмощная иллюзия? Спокойно уточнил Какузу у собирающегося из воды Наруто. Угу, и может уже прекратишь пытаться меня атаковать во время разговора? Нет, я понимаю, что обмениваться ударами и вести при этом светскую беседу для шиноби нормально, но видимо, я слишком молод для того, чтобы проникнуться этим и хотел бы заниматься тем и другим раздельно. Полубоком к Какузу появился страхующий свою непревращающуюся в воду руку Наруто. Хаем, иллюзия, где мне принадлежат все сокровища мира. Не так уж и плохо звучит, протянул его противник, прекрасно осознавая, что именно сгенерирует в его случае техника. Это вся реакция. Ты действительно готов сложить ручки и уйти в иллюзии, обесценив все свои действия и труды. Несколько взбесился Наруто. Вся моя жизнь, то еще дерьмо, если уж говорить откровенно. А так, мне будут платить до самого конца хорошие деньги. Плюс, я как и прежде могу продолжать свои подработки с телами и наградой за них, а после еще и не самый худший мир грез, Какузу, даже немного нравилось раздражать этого блондина. Странное чувство, словно он словесно отыгрывался на том за проигрыш другому пользователю Макутана лет так 80 назад. Все. То есть, ты действительно готов отказаться от всего? Ведь уже сказал, у меня и нет ничего такого, за что можно было бы цепляться, развел руками Какузу, даже самую малость наслаждаясь перекошенным лицом собеседни, врага, да, ох, значит и все труды, все заработанные деньги и то, сколько этих денег и сил пришлось потратить на пути к силе, возвышению и богатству для тебя ничего не значит, значит, ты вот так готов после десятилетий опустить руки и удовлетвориться богатством в мире грез, иллюзией и жалкой подделкой, наплевав на свои принципы. Да, я уже понял, что твоя цель лишь деньги во имя денег, но разве, не предаешь ли ты этот свой идеал, не обесцениваешь все свои усилия, спуская в никуда все то, что ты уже заработал, променяв это на иллюзию? Да, Узумаки уже нащупал слабость своего оппонента. Что поделать? Если не можешь победить врага физически, остается только качать ораторские навыки. А таковых навыков у юноши хватало. Сам же Наруто после своей речи перевел дух и уставился на сообщение от системы, гласившее: «Вы прокинули натуральную двадцатку на убеждение, мотивация вашего противника снизилась до нуля». У парня даже появилось желание протереть глаза, на миг даже задвинув в сторону желание просто сбежать куда подальше отсюда. В твоих словах действительно что-то есть. Что же, как минимум, ты сам веришь в то, что говоришь. Пожалуй, я сам проверю, так ли это. Но если все это окажется ложью, я приду за тобой уже не только из-за приказа, но и по личной инициативе, и поверь мне, после встречи со мной, ты будешь молить о пощаде и желать скорее попасть в руки нашего лидера, спокойным, но каким-то глубоким, пугающим голосом произнес Какузу, развернувшись, и будто в один шаг достигнув Хидана, подбирая отрезанную руку того и другой рукой цепляясь напарнику за шиворот. «Хидан, мы уходим», равнодушно бросил Какузу, буквально утаскивая с поля боя напарника. Но тот успел бросить многозначительный взгляд на Наруто. После общения с ним Хидан был буквально уверен, что тот идеально подойдет для обращения в веру в Джашина. Наруто, спустя миг, да неужели получилось? Словно из меня выдернули невидимый стержень, падаю на колени. Да, физически я почти и не сражался. С Хиданом не сражался вообще, но морально меня вымотало полностью. Когда одна неправильная фраза может обернуться конфликтом, когда твои враги буквально читают любую твою фальшь, когда ты вынужден их именно уговаривать, и если не выйдет, тебе кранты, поскольку даже сбежать я бы не смог, и тебе приходится говорить и говорить, словно ты в зоопарке оказался в одной клетке со львом, и у тебя из оружия только красноречие, а лев-то голодный. Боже, да я столько не разговаривал весь последний месяц. А уж так играть правдой и находить слабые точки характеров, зная лишь примерные образы этой парочки, было для меня перебором и полным кипением мозга. Но я как-то умудрился пройти по тонкой веревочке от трусов через пропасть на другую сторону. Правда, я вообще-то совсем не хотел убедить Хидана, что я ему нужен исключительно живой и в виде одного из культистов Джашина. Но ладно, этот косяк еще не самый страшный. Хоть и чую, мне это еще не раз вылезет боком. Впрочем, главное жив, да и Хидан теперь придет точно не за моей жизнью, скорее за верой. О, а еще и меня поздравили с вычеркиванием двух противников ранга. Собственно, из стана врага, из кучи прокачек золотого дипломата и божественного голоса, ну и эволюции нарутотерапии, да, я ее определенно заработал. А еще немного волокордина. Поздравляем, вы завершили особое задание без единого удара с вашей стороны. Навык нарутотерапии проходит эволюцию, выберите вариант развития. Месье, вы получаете этот навык не только из смешивания ваших навыков, но и из-за вашей светлой природы, плюс 50% за уровень к скорости обращения людей в свою веру. Х5 на любое убеждение. Плюс 5% к силе ауры паладина. Плюс 10% к светлым навыкам. Вам достаточно сказать лишь одну речь, чтобы зажечь в людских сердцах огонь веры. Открывает доступ к возможности основать веру или возглавить имеющуюся. Дает навык благословления. Королевская харизма, ваш голос не только звучит красиво и убедительно, но также заставляет других чувствовать необходимость выполнять ваши приказы. Все невраждебные персонажи выполняют ваши приказы с большим рвением и меньше оспаривают ваши решения. Произнеся речь перед вашими подчиненными, вы можете выдать им временное усиление характеристик в размере Х, где Х – это ваш уровень навыка, плюс пассивный навык воодушевления. Вам становится легко подмять слабых духом, однако вы вызываете легкое отторжение у сильных духом. Сирена, как сирены из мифов и легенд, вы способны очаровать своим голосом, заворожить пением и в совершенстве владеете своими интонациями. Плюс 2000 к параметру ковой. Все ораторские навыки получают бонус 50%. Будьте осторожны, при выборе этого навыка вы рискуете подхватить желание носить на себе довольно малую долю одежды, а также пробудить талант к плаванию и прочим действиям водной стихии. Опять, все смотрятся неплохо, все интересные, хотя, мессия меня чуть отпугивает своим названием. Но вот тут я реально могу выбрать вдумчиво и варианты частично пересекающиеся, так что выбор не критичен. Однако же, что же выбрать? Примечание к части. И это каноничный факт. Вспомните самое начало схватки этой пары Акацуки Сасумой и Шикамару, когда Какузу хватило одного удара, чтобы почти разрушить здание, на котором был Шикамару. У Какузу реально есть техника, делающая тело еще прочнее и мощнее, но заставляющая его темнеть. https://vach.v+zk9wasp.m. На 13 секунде показано проявление этой техники. Интересно, Хоть кто-то узнает отсылку на другое мое произведение. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/41001382340049849i. Или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо тем 28 откликнувшимся в прошлый раз. Глава 136. В ходе долгих размышлений я махнул на все рукой и выбрал сирену. Кого я уж как-то переживу, мое отношение к этой особенности сугубо личное и некую пользу от него я отрицать не могу. Да и, как оказалось, не все так страшно, сразу после выбора вылезло сообщение о срезании 500 КВ из-за того, что тот не стыкуется с моим слишком уж тяжелым и суровым взглядом. Не может быть таких глазок у кавайного юноши. В описании же навыка меня привлек бонус ко всем словесным баталиям, а не только узкоспециализированному убеждению. Ну а еще, я уже когда-то обдумывал, насколько же сильно моя система может воздействовать на окружающих, и помножение в 5 раз к убеждению вызывает у меня неприятные ассоциации с промывкой мозгов. А вот плюс 50% уже смотрится куда лучше. Также не чувствую я себя и полководцем, лидером, ХКГ. Потому брать второй навык я тоже не вижу смысла. Хоть он и не так пугает, как вдумчивый разбор миссии и само название первого варианта. Вот и вышла сирена просто методом исключения. А еще, я увидел в описании сирены толстый намек на чуть ли не вечную молодость. А это, очень приятный бонус сам по себе в любом мире, а уж в мире Шиноби, где после 30-35 ты начинаешь терять физическую составляющую чакры из-за старения, этот бонус выглядит просто шикарно. И пусть можно сказать, что Синджу и Узумаки и без этого славились долголетием, но, я уже стал из смеска вторых, чистым первым вариантом, просто с фамилией Узумаки. И как там и куда еще может в итоге стрельнуть вся эта ситуация мне совершенно не ясно, зато тут у меня, что называется, гарантия от самой системы. Наруто, ты как? Первым рядом со мной оказался Саски. Как радикальная, трансгендерная, гомосексуальная, чернокожая феминистка-инвалид в теле белого гетеросексуального мужчины. Явно в состоянии аффекта, выдаю я. Чего? Саски, слегка удивился. Ненавижу свое тело. А если точнее, свою слабость. Сколько можно при встрече с сильным противником уповать только на одно, умение его заболтать. Когда уже я и сам смогу на кулаках отстоять свою точку зрения и уже после живительных пис, КХМ, тумаков, разъяснить свою точку зрения. Вот серьезно. Насколько проще будет жить, если я смогу вломить противнику, и уже после этого спокойно пояснить, как и где он не прав, спокойно сидя на его брыкающейся тушке. Да намного. А сейчас я извиваюсь как уж на сковородке и каждая такая победа оставляет у меня неприятное послевкусие. А еще я вполне отчетливо понимаю, что однажды я могу налететь на какую-нибудь мразоту, у которой совершенно свои понятия чести, которая живет идеально, с точки зрения этого чело, существа с битой логикой или там на какого-то фанатика. Причем, не религиозного, это было не так уж и страшно, скажу я тебе, а фанатика идейного, во главе угла возложившего некую цель. Да тот же Орочимару, если с ним еще немного понятно, на что надо надавить. Благо я общался с его бывшими напарниками и наставником и примерно представляю его мышление, детство и юность и его цели. Что, к слову, не отменяет факта его маньячества от науки, готовности ради исследований, возложить на операционный стол кого угодно и зайти настолько далеко, насколько это возможно. Но даже так, с ним у меня есть еще шансы, просто потому, что я общался с теми, кто когда-то был для него близкими людьми и могу в голове провести линию от того, кем он был и кем стал, частично отследив процесс, пусть и со слов других. Но вот если я налечу на такого же отбитого ученого вивисектора, я даже пикнуть не успею, как уже буду принесен в жертву во имя науки. Вот, кстати, а пикнуть не успею. Мне ведь и вовсе может попасться тот, кто не будет меня слушать, тоже вполне вероятный исход. Ведь есть и такие шиноби, которые не любят поболтать в бою, а наоборот, пытаются тот закончить максимально быстро и фатально для врага. Да весь прошедший бой не был для меня боем. Если бы мне не удалось сыграть на струнах души Хидена, если бы Кокузу оказался чуточку меркантильнее и немного менее разговорчивым, если бы не его неприятие некоторых вещей, я бы уже был на полпути к их лидеру, и вряд ли меня там ждало бы что-то хорошее, выдал я целую речь. Сильно у меня напекло. И будем откровенны, напекло давно. Эти переживания у меня появились чуть ли не при первой активации нарутотерапии. Именно тогда, еще не осознав всю силу убеждения, я сразу задался вопросом «а что если?» И просто по закону больших чисел, рано или поздно это случится. Уже упомянутый мной в размышлениях Тоби, я не хочу переубеждать его, возвращать к свету и вообще разговаривать с ним. Я хочу вмазать ему посильнее, да так, чтобы его размазало по земле ровным слоем. Именно он выпустил Кьюби в деревне и натравил его на жителей. Именно он собирался помочь Итачи провести резню клана. Именно он и сейчас стоит за плечом Мизукаге и дергает за ниточки, заливая кровью целую страну, будто ему одной было мало. Я не хочу убалтывать это чудовище. К слову, есть и способ не дать появиться Кагуе вовсе, одолеть Тоби и Мадару. Но уговорить их не выйдет. Мадара как раз тот самый идейный фанатик, и на все действия он шел обдуманно, размеренно и полностью осмысленно, а не с чьей-то подачи. А Тоби я уже высказался. Так что в идеале их только побеждать остается. Или Пейн. Да, я помню, что в каноне он проникся речью Наруто, но я не тот улыбчивый идиот, я немного другой идиот. Впрочем, факт идиотии это не отменяет. КХМ, ладно, сейчас не о том. Мало того, что не факт, далеко не факт, смогу ли я достучаться до Пейна, но тут забывается еще одно обстоятельство. Наруто сначала расшатал все тела Пейна, дошел до него, выдержал последний козырь и уже с позиции силы показал Пейну другую сторону, показал, что можно превзойти ненависть. Но для всего этого, для убийства тел Пейна, для схватки с ним, для того, чтобы стоять напротив настоящего Нагата и у того не было сомнений в твоем шаге, ты именно что должен быть сильным. Ты должен быть очень, просто невероятно сильным. А речь слабака, который даже не может защитить своих друзей, родных, деревню и свои идеалы, свою точку зрения, речь проигравшего ничего не стоит и не интересна победителю. С уже упомянутым Орочимару ведь то же самое, не будет он меня слушать до боя и победы в нем, как и еще многие и многие. Так что, меня бесит моя слабость. Я не спорю, убедить отступить Кокузу и Хидена это тянет на Оскар и еще сотню другую наград. Но, однажды что-то вроде сегодняшнего может и не получиться, и тогда придется свои слова подтвердить еще чем-то, чего у меня нет. Потому, да, меня бесит мое слабое тело, моя малая сила, моя неспособность защитить всех не только словом, но и делом. Мда, раз ты в порядке, то пойду я Кибу проверю, обдумав мои слова, выдал Саске. Видимо, мозголомные речи с моей стороны, для Саске являются признаком того, что с Наруто все в порядке. Ладно, хватит мандражировать. Отходняк – дело приходящее и уходящее. Так что это пройдет, а вот мысль стать сильнее, надо не только думать, но и реализовывать. А еще, кажется, мне тут толпу для практики наложения рук организовали. И я думаю, это поважнее, чем всякие абстрактные мысли. Я бы еще чем помог, но в организационных вопросах тут и без меня найдутся куда более компетентные личности. А рабочая сила из меня аховая сейчас. Одна рука не работает, и пусть я силен, но и это не панацея. Да еще и из-за протечки чакры и повреждения СЦЧ количество выдаваемых мной клонов сейчас снижено в два раза. Хотя, этого немало, но пока пойду-ка и я в госпиталь, помогать раненым и откачивать тех, кому рано умирать. Спустя две недели. Ох, как же хорошо, почти простонал Мей, пусть и несколько переигрывая и явно меня провоцируя. Впрочем, не могу отрицать, что мое умение массажа выросло до приличных вершин еще от уроков Лишу, а после и практика появилась, доведя это умение до почти максимума. Ну а что я тут делал, как-то так вышло, вру, я еще до ситуации с Кокузу и Хиданом планировал напроситься в одну из дипломатических миссий, чтобы помочь Мей склонить различные мелкие кланы и группки на ее сторону. И у меня получилось, хотя, сдается мне, что отправившийся тогда на дипломатическую миссию Забуза, который в этой самой дипломатии полный ноль, да и решившая к этой мелочи наведаться лично Мей, явно были там исключительно ради моей безопасности, как и одна из троек от дедули Данза. Хех, да там разве что АО был с иной целью. Зато после той встречи мое умение договариваться оценили по достоинству, как и то, насколько это выходит быстрее, чем если куда-то отправляются только обычные послы-переговорщики. И теперь я сам и десятка-полтора моих клонов, только и носимся, что по переговорам, помогая сплотить разные группы шиноби в единое движение повстанцев. Учитывая, что раньше лагерей у повстанцев было около двух десятков, а теперь три десятка с копейками, а по численности и вовсе движение СМИ во главе разрослось в два раза, то да, мозги иметь я и правда могу и умею. Ну и на все обсуждения по союзникам меня спокойно звали и допускали в штаб. Это и практический плюс, и политический, ведь выходит, что будущее правительство Тумана настолько лояльно относится к союзу с Канахой, что даже допускает союзников до обсуждения внутренних дел. Не всех, конечно, но это и понятно. А дальше как-то само собой вышло, что я с дуру и от усталости на очередных вечерних посиделках СМИ предложил той, жалующейся на, цитирую, идиотов, которые только сражаться и умеют, а нормально работать с документами могут человека 4 из 6 сотен главного лагеря, свою помощь в разборе документов. И опять же, пусть до всего меня не допустили, и вообще, обдил и ждал подвоха, но помогать я начал. Угу, еще минус 3 клона полностью, и я оригинал часа 3 в день тоже частенько на это убиваю, если нахожусь в лагере и если после тренировок от Забузы я еще могу хотя бы доползти до административных короб, зданий, да, зданий. Пусть сделаны те топорно-датоном, но не будем оскорблять того, кто их делал, сам я и такое не могу. Склонность к земляным техникам, можно и наработать, но вообще надо просто проверить вторичную свою стихию и начинать тренировать ее. Хотя, опираясь на логику, если у меня есть Макутан, то должны быть и составляющие. Имеющийся Суитан как бы намекает, что да, значит, следующий датон. Но вернемся пока к реальности и делам минувшим. С увеличением численности, скрывать себя тоже стало труднее, так что стычки с Егурой ужесточаются. Так что еще минус 4 клона, приставленные мною к госпиталю. К сожалению, раненые появляются там чуть ли не ежедневно. С другой стороны, лучше так, чем мертвые. Сам же я насел на своих выделенных учителей, кинув туда 3 десятка клонов и частенько присутствуя там и сам, вот только такой мой энтузиазм поддержал лишь Забуза. К слову о напарниках, сильнее всего удивил Киба. Видя ситуацию со стычками почти каждый день и пылая не меньшим энтузиазмом, он умудрился напроситься в патрули, бравируя тем, что он вообще-то Инузука, сенсор-нюхач, а заодно показав, что некое понимание ему его мать вбила в голову, и он при желании реально может выгодно себя подать и занять верную нишу. Правда, меня напрягает, что у того стал расти боевой опыт, назовем это так. Я бы предпочел, чтобы он не рисковал собой. Но, он все же Инузука, и мои попытки защищать, опекать и оберегать для него были бы оскорблением и чуть ли не предательством. Да и, вечно за всеми присматривать не выйдет, ему и самому надо расти над собой. Странное чувство, словно смотрю за первыми шагами своего сына, при этом смешанные с неприятием от понимания, что это за шаги в мире шиноби. Соски от всего этого и понимания, что в этом плане Киба его обставил, еще активнее налег на тренировки. Еще немного, и я для него добуду обтягивающий зеленый костюм, тоже мне, внебрачный сын Майта Гая. Я же теперь летаю по посольским заданиям, помогаю в госпитале, помогаю Мей с бумагами, сам попутно осваивая местную юриспруденцию, помогая Мей расслабиться, вот как сейчас, частенько провожу вечера с Мей, хожу на обеды, отрываясь от дел, с Мей, как-то многовато стало Мей в моей жизни. Странно, что заметил я это только сейчас, спустя 2 недели. Так вот, тренируюсь с Забузой, Хаку и Стесняшкой, проверяю мирное население, ведь порой кланы перекочевывали в лагерь полностью, с детьми и стариками. И обеим категориям нужен уход, присмотр и помощь, а в условиях войны соклановцы им не всегда могут это дать в полной мере. Мне же отрядить десяток-полтора клонов, напряжно, с учетом просевшего количества он их, но не критично. И вообще, паладин я или погулять вышел. Думаю, на сегодня хватит. Все самое критичное разобрано, да и если что, остальное возьмет на себя АО, а тебе надо отдыхать. Массаж, это, конечно, хорошо, но полноценный сон и отдых он не заменит», — отреагировал я на расслабленный вздох Теруми, отнимая руки от ее плеч. «Ты не думай, а делай», — положила на место мои руки Мей, немного эгоистично, да, но как же мило в этот момент она смотрелась. «Нет, ее образ роковой немного стервы мне тоже нравится, но вот то, что под ним, заставляет меня растекаться лужицей умиления. Хоть она и явная собственница, но как же мило все эти ее действия смотрятся. А еще спасибо корешкам за подавители гормонов, да». А в это время с улицы донеслось: «Тьма накрыла сад героев, кто идет, чеканя шаг, кто отбрасывает тень, черней ночи. Пленник, что разбил оковы, по земле ступает снова, видит все, отдав судьбе за это очи. Да-да, почти идеальное исполнение Иллидана. И нет, это не глюки и не очередной мой укуренный сон. Просто, взрослым нечем было занять детей, а у тех энергия бьет через край, да и любопытство ничем не выкорчевать. И дабы те не вели какую-то деструктивную деятельность, как-то спонтанно мои клоны организовали вот такие вечера сказок о ином, далеком мире, где живут не только люди, подавая сюжеты истории Варкрафта, как серию сказок. Слушают меня далеко не только дети, особенно учитывая, что количество клонов и хинги позволяет многие эпизоды изобразить как минимум в миниатюре. Можно сказать, на мои выступления пол лагеря слетается, а не только дети со стариками. Да, откуда ты знаешь столько историй? — покосилась в окно Имей. С детства любил читать, даже в детдоме предпочитая книги какой-либо компании, а потом это стало чем-то вроде отдушины. Какие только истории я не собрал за это время. Сейчас же, мне показалось, что это будет удачным вариантом рассказать их и показать, хоть ненадолго окунуть детей в сказку, поскольку у них должна быть отдушина, она должна быть у всех. Не надо жить войной, многим из них и так пришлось повзрослеть слишком рано или же увидеть что-то, от чего уже не избавить, как ни старайся. Пусть их детство продлится чуть дольше, получилось как-то грустно, но я и правда так думаю. Детство в мире шиноби и без того тонкий мираж, ведь уже в 6 лет ты идешь в академию обучаться убивать, пусть с оговорками, но суть именно такая. Или же тебя могут учить метать кунаи еще для чего-то. Так что, если уж я могу, почему бы не дать им чуть больше тепла? За это свое признание я удостоился нечитаемого взгляда и странного хмыка со стороны Терумимей. «Да уж», — сказал юный подросток, — «в твоем возрасте уже рассуждать о таком, да и вообще вести себя словно уже взрослый». После чего взгляд на стопку документов, короткая пауза и поправка в речи, — то и постарше, чем многие мои сверстники, это тоже не слишком нормально. В такие минуты ощущаешь словно неправильность в чем-то фундаментальном не только тут, или же в стране, но чуть ли не во всем мире. Ведь их пример, и твой тоже, далеко не единственный. Куда-то не туда ушел наш разговор, да и настроение начало скатываться, если уж совсем честно. Так что нафиг, сворачиваем на другие рельсы, а лучше и сам разговор. Поэтому я и пытаюсь сделать все чуть светлее. В конце-то концов, начать стоит с себя, и все в наших руках. Банально, но ведь работает. А пока, давай все же на перерыв, — вернулся я к самой первой теме разговора. — Ну и на более радужную ноту. Пойти, что ли, походить по дну? Вот уж где меня не будут доставать разговорами и вообще фиг найдут. И кстати, о самой возможности этой прогулки. После взятия навыка сирена, я решил проверить, что именно за водные действия навык дает, вот и пошел тренироваться все к тому же озеру. С дзюцу пока все печально. Да что говорить, моя правая рука пока что все еще зияет брешью в СЦЧ, да и что-то тяжелее палочек для еды в ней удержать нереально. Как плюс, врубилась чувствительность конечности, а вместе с ней пришла боль и периодические судороги. Но вернемся к проверке способностей. Особой разницы в манипуляции чакрой я не заметил, видимо, не в этом состоянии это проверять надо. Зато при попытке поплавать вначале я вообще прошелся по воде без всякой чакры, а затем по желанию я смог спокойно туда погрузиться, не чувствуя проблем с дыханием, точнее полноценно дыша под водой без всяких жабр. И опять же по желанию я могу снова выбраться на воду и стоять на той. Нет, понятно, что все это спокойно и так дают мои умения. Хождение по воде я изучил много лет назад, да и подводное дыхание уже успел освоить, но теперь я могу все то же самое, но не тратя на это и капли чакры или концентрации. Вроде мелочь, ибо, как я и сказал, я это уже и так могу, но приятно. А еще, После первого такого погружения, выплыл я уже без шрамов, и тогда же включилась рука. Правда, возможно, мне кажется, но мой кожный покров стал чуть бледнее. Нет, я понимаю, что не пленнику камеры Мукади об этом говорить. Мой цвет кожи и так был далек от бронзового загара. Но, теперь у меня создалось ощущение, что это уже не выглядит болезненной бледностью и вообще теперь именно такой цвет и стал нормой. Впрочем, пофиг. И да, паршивая идея со сбеганием в озеро. Смысл это делать, если в лагере сейчас десятка три моих клонов. Не найдут оригинала, будут за КХМ, мучить клонов. Так что пойду превозмогать. Я, паладин, мне положено. И, мне это из окна кажется, или в первых рядах слушателей очередной истории сидит нервно вздрагивающий от поворотов сюжета Забуза. Великовозрастное дитя, блин. Хотя, многие взрослые шиноби не лучше, что из присутствующих, что вообще, я еще в Конохе на всякое насмотрелся. Ладно, перерыв, так перерыв. Но только если ты составишь мне компанию, все же согласилась Мей. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/1001138234009849/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо шести, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 137. И в таком темпе с момента нашего присоединения к силам восстания против режима Ягуры прошло 5 месяцев. Вот уж не думал, что войны в мире шиноби могут оказаться такими затянутыми. И да, даже спустя эти 5 месяцев у меня все еще была некоторая личная проблема. Да что с тобой не так? Я уже подумываю отрубить тебя нафиг, поваляться в навозе и регенерировать так новую руку. Грустно и немного раздраженно произношу, косясь на свою до сих пор плохо функционирующую руку. С момента ее активации после появления навыка сирена и небольшого заплыва, весь прогресс с выздоровления конечности можно обозвать бытовым. Да, боль потихоньку прошла, да, стала возвращаться чувствительность и я даже к концу 4-го месяца смог ей сносно управлять для приема пищи. Но сражаться той было нереально. Слабая, медленная, способная от небольшого перенапряжения словить судороги, в общем, ну ее в КХМ, одно место, да. По чакре было еще более странно. С одной стороны, я явно шел на поправку, отток в виде 5000 чакры в час сократился до 1500. И это, как по мне, существенно. С другой стороны, разрывы все еще не заросли, и манипулировать чакрой этой рукой было нереально. Был и еще один странный пункт. Да, было еще одно обстоятельство, так сказать, с третьей стороны. После той странной техники, пропускания через руку кучи чакры и разрыва СЦЧ, чакра как разлилась через разорванные каналы, так там и осталось, даже после уменьшения растраты изливаемой чакры в никуда и начала затягивания прорех в СЦЧ, моя рука по-прежнему была наполнена чакрой сама по себе, без участия СЦЧ. Бы сказал, что находясь под покровом и пропустив через себя столько моей чакры, это вызвало не только повреждение, но и мутацию. Все же сейчас твоя рука по свойствам чем-то напоминает конечность Биджу, смотря на мою очередную попытку разработать руку физически, и откачать из той чакру, наполняющую там все, что можно и не думающую возвращаться в чакра-каналы, отозвался на мои восклицания Кьюби. Немного не понимаю, что ты имеешь в виду, отвечаю вслух, благо сейчас я тренируюсь один. В разработке руки мне тренера, учителя или там помощники просто не нужны. Я и сам знаю, что и как делать. Хоть вообще я с таким раньше почти не сталкивался, обычно даже трещины в ребрах моя собственная регенерация за недельку срастит, а уж при помощи ирьянинов я через 3 дня уже здоровый буду. А тут регенерация с таким уровнем повреждений быстро справиться не смогла, а ирьянины разводят руками и все, как один, утверждают, что влезать в это, только меня калечить. Хах, Наруто, как ты думаешь, у меня есть СЦЧ? Сразу отвечу, нет, я, по сути, вообще разумный кусок чакры, хотя, если рассматривать с точки зрения философии о том, что есть в жизни и в плане эволюции, то я существо энергетического уровня существования, то есть по той же теории эволюции буду на пару ступеней выше вас, жалких мешков плоти. КХМ, но я отвлекся. Так вот, ты, конечно, не кусок с чакрой. Ага, а тот самый мешок плоти, кто бы знал, что девятихвостый лис на самом деле скрытый нарцисс-философ. Недовольно бурчу, в очередной раз за этим скрывая свое удивление. Ну вот как так вышло, что бесцельно бродящий везде ранее лис, а после просто узник внутри джинчурики, вообще может на что-то смотреть с точки зрения философии. Где он этого всего нахватался?